жуки, жесткокрылые. Опять перед нами встают очень трудные вопросы. О каких жуках говорить? О каких только упомянуть? О каких жуков пропустить? Ведь жуков еще больше, чем бабочек. Треть миллиона видов. К тому же насекомые эти очень разные по величине. Есть жуки длиной всего в четверть миллиметра, а есть до 30 сантиметров. И по строению, и по образу жизни. Даже определить, что это за насекомое, было бы невозможно, если бы не крылья. У всех жуков крылья устроены одинаково. Верхняя пара – плотные и жесткие, нижняя – тонкие и нежные. Верхние называются надкрыльями, они как бы прикрывают нижние. Поэтому жуки называются жесткокрылыми. Другая общая черта у всех жуков – их ротовой аппарат. Иногда челюсти жуков почти незаметны, иногда сильно разрастаются. Но какими бы они ни были по величине и форме, ротовой аппарат у всех жуков грызущий. Роль жуков в жизни людей, как, впрочем, и всех животных, неоднозначна. Есть очень полезные, есть и вредящие. Начнем с вредящих, с долгоносиков или слоников. Их тысячи видов. Многие похожи друг на друга настолько, что различить их могут только специалисты. Но отличить слоников или долгоносиков от других жуков может любой. Очень уж необычная у них внешность. Недаром же они называются долгоносиками, у них долгий, то есть длинный нос, или слониками, имеют хоботок. Хоботок или нос – это вытянутая голова. У некоторых жуков она в два, а то и в три раза длиннее туловища. Кому не попадались червивые орехи? Сбоку дырочка. Кажется, ясно. В эту дырочку залез червячок и съел ядро ореха. Нет, не так. Червячок, а точнее личинка, родился в самом орехе. Родился из яичка. Яичко отложил ореховый долгоносик. Чтобы проделать это, пришлось ему просверлить в скорлупе дырочку. Вот тут-то и помогает жучку его хоботок. Вернее, две маленькие прочные пластинки челюсти на конце хоботка. Часа два-три, иногда и больше трудится долгоносик, пока проделает крошечную дырочку. Потом всовывает в нее тоненькую трубочку, яйцеклад. По трубочке скользнет крошечное яичко. Затем жучиха отправляется на поиски нового ореха, потом другого, третьего. Яичек она откладывает много, и в каждый орех по одному. Пройдет время. Из яичка в орехе появится крошечная личинка. Ей не надо искать еду, только открывай рот и двигай челюстями. Личинка растет быстро, становится толстой. Потом прогрызает новую маленькую дырочку. Вроде бы толстой личинке не пролезть. Но она умеет вытягиваться в ниточку. Вылезет из ореха. Упадет на землю, окуклится, перезимует, а весной появится молодой долгоносик. Ореховый долгоносик портит орехи. Желудевый – желуди. В принципе, желудевые долгоносики ведут себя так же, как и ореховые. А вот большой сосновый слоник ведет себя иначе. Личинки этого жучка развиваются под корой упавших или погибших деревьев в пнях. А сами жучки, появляясь весной из личинок, как голодные волки бросаются на молодые сосенки и начинают вгрызаться в их кору. И случается, несколько жуков губит молодое дерево. При массовом же размножении сосновые слоники могут погубить большие участки леса. Много долгоносиков и на полях. Таков, например, опасный вредитель сахарной свеклы, свекловичный долгоносик. Взрослые жуки питаются зеленой частью растений. Живущие в почве личинки повреждают корни. В садах один из самых активных вредителей – яблоневый долгоносик-цветоед. Уже из названия этого жука ясно, чем он опасен. Там же можно встретить и маленького слоника-букарку, который, кроме яблонь, вредит сливовым и грушовым деревьям, и слоника-казарку, который опасен еще и вишне, и черешне, и персику. Имя клеверный долгоносик-семиед, он живет на лугах, говорит само за себя. Опасный вредитель зерна в хранилищах – амбарный долгоносик. Утратив связь с дикой природой, он прочно обосновался в зернохранилище, где нашел для себя богатое поле деятельности. Взрослые жуки питаются зерном ячменя, ржи, пшеницы, кукурузы, гречихи. Личинки тоже питаются зерном. Причем, если учесть, что самка долгоносика откладывает до 300 яиц по одному в зерно, это уже 300 зерен, погубленных только личинками и только одного жука. А ведь зерну вредят и взрослые жуки. И если их оказывается в каком-нибудь зернохранилище много, зерно становится полностью непригодным для употребления. Немало долгоносиков прославилось тем, что приносили и приносят большой вред лесам и плодовым садам. Но один долгоносик прославился совсем иначе. Это березовый трубковерт. Жук подгрызает жилки на листе и ждет, когда лист немного подвянет. Тогда он становится не очень упругим и не слишком сопротивляется, если его свертывают. Извилистый надрез, который делает жук, прежде чем свернуть лист, позволяет обеим половинкам листа оставаться в свернутом положении. Сделав трубку сигару, жучок откладывает внутри нее яички и закупоривает этот своеобразный домик с обеих сторон. Через какое-то время из яиц выведутся личинки и будут питаться листом домиком. Даже если лист упадет с дерева раньше времени, личинки не пропадут, они все равно обеспечены едой. Березовый трубковерт, хоть и вредит березе, но особой опасности не представляет. В больших количествах этот жук размножается редко. Но другие долгоносики часто бывают очень опасны. Не менее опасны и близкие долгоносикам короеды. Они живут и развиваются под корой дерева. Иногда на еле можно увидеть множество мелких отверстий, будто кто-то выстрелил в ствол дробью. Это ходы одного из наиболее распространенных короедов — типографа. Похожие отметины на березе оставляют и другой типичный короед — березовый заболонник. Если понаблюдать за деревом, испещренным отверстиями, то часто можно увидеть и самого хозяина этих ходов. Рано или поздно он покажется. Пятясь задом, жучок выталкивает в отверстие опилки бурую муку. Стенки ходов короедов покрыты каким-то белым налетом, похожим на плесневые грибы. Оказывается, покидая родное гнездо, самка берет с собой некоторое количество грибных спор и хранит их в особых карманчиках. Очутившись на новом месте, жучиха высевает грибы, а чтобы они хорошо разрастались, поливает их специальной, богатой жирами и белками, жидкостью. Посеяв грибы, самка не прекращает заботиться о них. Она время от времени удобряет почву той же специальной жидкостью, проветривает помещение, поддерживает необходимую грибам температуру, то затыкая, то открывая входные отверстия. Этими грибами и питаются жуки и их личинки. Короедов много. Одни живут действительно под корой, другие вгрызаются в древесину. Как правило, жуки эти небольшие, но вред, особенно в период массового размножения, приносят огромный. Короеды вредят лесам и садам, а жуки, с которыми мы сейчас познакомимся, живут и в древесине, заготовленной на складах, в досках и бревнах. Эти жуки приносят колоссальный вред не только лесному хозяйству, но и строительству, любой промышленности, где используют древесину. Называются эти жуки усачи или дровосеки. Оба названия очень подходят жукам, но первое более точное. Очень длинные, иногда в два, а то и в три раза длиннее тела усы, есть у всех дровосеков. И носят их дровосеки по-особому. Либо гордо расправляют, либо закидывают на спину. По этим признакам всегда можно узнать усачей дровосеков, какими бы они внешне ни были и где бы ни жили. Еще один опасный вредитель – хрущ майский, или, как его обычно называют, майский жук. Он известен многим. И многие знают, почему он называется майским. Появляется в мае и летает от 20 до 40 дней. Поэтому иногда встречается и в июне, а в более северных районах можно увидеть его и позже. Жуки обгрызают листья деревьев, а их личинки, толстые, согнутые в дугу червяки, живущие в земле, повреждают корни растений. Причем десяток таких червяков может полностью уничтожить растительность на квадратном метре земли. А ведь их нередко бывает не десятки и даже не сотни. С майскими жуками борются давно. Недавно ученые обнаружили любопытную особенность. Появившаяся из яйца личинка, а хрущи откладывают яички в землю, почти тотчас же начинает двигаться в сторону корней растений, причем идет кратчайшим путем. Оказывается, корни выделяют углекислоту. Немного, но выделяют. И личинки этого вполне достаточно, чтобы сориентироваться. У нее, как и у многих насекомых, чуткий нос. И этим и решили воспользоваться ученые. В землю в определенном месте вводят шприцем углекислоту. Личинки устремляются к этому месту, и тут их собирают. Многим, наверное, знаком невзрачный небольшой жук, которого прозвали щелкуном. Во-первых, он встречается часто. Во-вторых, не так уж много жуков, а может быть, это вообще единственный, который умеет делать сальто-мортале. Бывает, упадет жук на спину и никак не может перевернуться. Но этому-то жуку такое падение не страшно. Полежит он на спине немного, поболтает в воздухе ножками и вдруг, высоко подпрыгнув, перевернется в воздухе. Упадет, как ему надо, и побежит. Если с первого раза не получится, повторит упражнение. Механика кувырканий такова. На передней груди у жука есть особый отросток, который обычно входит в ямку, имеющуюся на среднегрудии. Когда жук падает на спину, он резко и сильно выгибается. Отросток соскакивает с упора, жук получает толчок, подскакивает и переворачивается. Во время толчка раздается сухой щелчок, за что жук и получил имя щелкуна. Живущая в земле личинка, рыжий или бурый червяк, очень твердая, жесткая и напоминает кусочек проволоки. В народе ее зовут проволочным червем или проволочником. Проволочники – серьезные вредители сельского хозяйства. Весной нередко можно заметить, что яровые всходы кое-где разрежены, некоторые отстают в росте. Началось кущение злаков, появились среди них засыхающие, желтеющие растения. Это работа личинок щелкунов. На полях чаще всего вредит личинка посевного щелкуна, довольно крупного, коричневатого, с более светлыми ногами жука. Там же встречается и широкий щелкун. Он зеленовато-черный, и действительно тело у него широкое. Лесам вредит черный щелкун, похожий внешне на посевного. Существует еще очень много разных жуков, вредящих человеку. Но назвать их всех здесь невозможно. Ведь надо хотя бы упомянуть и тех, которые не вредят. Кроме того, справедливости ради надо сказать, что и среди близких родственников очень опасных вредителей имеются такие, которые не приносят вреда растениям. Например, есть долгоносики, которые питаются мертвой древесиной. Ею же выкармливаются их личинки. Есть оригиналы, которые устраивают своих личинок в стеблях водных растений. Называются эти жучки водяными слониками. Они спокойно расхаживают по воде. Лапки у них, как и все туловище, покрыты водоотталкивающими волосками. И жук не только не тонет, даже не намокает. Если самке требуется спуститься под воду, чтобы отложить яички на стебле растения, она крепко цепляется лапками за этот стебель и ползет по нему вниз. Но стоит жучку отцепиться от стебля, его с силой выбросит на поверхность. И не все усачи вредят растениям. Есть усачи регии. Их личинки, например, живут только под корой сильно сгнивших деревьев. Они скорее полезны, нежели вредны. Из этих усачей в нашей республике наиболее распространен жук, который называется ребристая регия. Отличить от других усачей его можно по продольным ребрам, идущим вдоль светло-бурых надкрыльев, и относительно коротким усам. И среди щелкунов есть такие, которые не вредят человеку. Например, краснокрылый щелкун. Надкрылья у него действительно красные. Его личинки живут в гнилой древесине, ею и питаются. Так что не все растительноядные жуки – вредители. Кто-то должен уничтожать мертвую древесину, очищать лес. Божья коровка – одно из первых насекомых, с которым знакомишься в раннем детстве. Помните? Небольшой, круглый, выпуклый жучок. У него желто-красные надкрылья, а на них черные пятнышки. Он никуда не спешит, и он не из робких, этот жучишка. Ползет себе по травинке и никого не боится. Подставишь ему палец, перейдет на него. Держишь палец стаймя, и жучок взберется на его кончик. Раскроет надкрылья, вытащит из-под них крылья и расправит их. Если коровку грубо толкнуть, она подожмет усики, ноги и замрет. Полежит минуту-другую, словно мертвая, а потом поползет. Говорят, что жук притворяется мертвым, пробует обмануть врага. Насекомое не может притворяться, оно не человек. Но многие жуки, да и другие насекомые, иногда вдруг словно падают в обморок. Почему? При сильном, а главное внезапном внешнем раздражении, обычно при толчке, у некоторых насекомых происходит так называемый нервный шок. Насекомое становится неподвижным, как бы обмирает. Кончится шок, успокоится раздраженный нервный аппарат, и насекомое придет в себя, очнется, поползет. У насекомых множество врагов, от них нужно обороняться. Кто спасается быстрым бегом, кто прячется, кто больно кусает, кто жалит, кто... Много всяких способов самозащиты. Обмереть — один из них. Неподвижное насекомое труднее заметить, да и не всякую птицу заинтересует мертвая добыча. Поджав ножки, обмерший жук падает с ветки или листа вниз и уже тем самым скрывается от врага. Где там искать в траве маленького упавшего жучка? Коровке нет особой нужды притворяться мертвой. Незачем обманывать врага. Живая или мертвая она, редко кто пробует ее съесть. Неприятный вкус и своеобразная окраска спасают коровок почти от всех врагов. Правда, их хватают крупные хищные мухи, ктыри. Едят некоторые птицы, но все же они защищены от нападений большинства птиц, так как несъедобны для них, и уже этого достаточно. любит в народе этого жучка. За что? За спокойный характер, наверное. Но наружность часто бывает обманчивой, так и с коровкой. Поглядеть на нее тихоня. Казалось бы, кого она обидит? А на деле это хищник. Коровка очень прожорлива. Еда ее — тли. Найти тлей нетрудно. На чем только их нет? На яблоне, на шиповнике, на капусте, на хмеле. Да мало ли, на каких растениях сидят тли. Иной раз их столько, что весь стебель облепит. Проколов своим хоботком кожицу растения, тли сосут из него соки. Но вот появляется коровка и ест их одну за другой. Ей нужно много еды. За день она съедает по сотне, а то и больше тлей. Но разве не обжора этот маленький, такой скромный на вид жучок? Одна из самых обычных наших коровок — семиточечная. Так ее назвали, потому что на ее желто-красных надкрыльях семь черных точек, по три на каждом надкрылье, и одна общая на шве между ними. Она одна из самых крупных коровок, почти с хорошую горошину, вернее, с ее половинку. Коровки зимуют по большей части в лесу, на опушках под опавшими листьями, под отстающей корой деревьев. Иногда их бывает здесь очень много. Разгребешь листья, а под ними словно насыпаны пятнистые жучки. А вот еще один хищник — жужелица. У нее мощные челюсти и длинные ноги. Многие жужелицы окрашены в темные тона и активны в сумерках. Этими челюстями они уничтожают опасных вредителей — гусениц и слизней. На своих ногах жужелица может пробежать километр, а то и два в поисках добычи. За ночь она разыщет и съест полтора десятка гусениц, десяток слизней. А ведь десяток слизней — это десяток поврежденных растений. Некоторые жужелицы занесены в Красную книгу. Жужелицы, как правило, жители лесные, часто выходят и на поля, и не только сами там охотятся, но и личинок своих, тоже хищников, заставляют охотиться тут же. Жужелицы добывают свой хлеб насущный на земле, а вот их ближайшие родственники, краснотелы, забираются на ветки кустарников, даже на деревья. Некоторые имеют узкую специальность. Так, например, красотел пахучий, самая крупная жужелица, живущая на юге нашей страны, специализируется на уничтожении гусениц таких опасных вредителей, как монашенка, непарный и кольчатый шелкопряды. И за лето один жук съедает более 6000 гусениц. К сожалению, жук этот очень чувствителен к различным ядам, которые применяются против вредящих насекомых, и становится все более редким. Бронзовый краснотел, он действительно имеет бронзовую, реже зеленую или синюю окраску, живет и в довольно прохладном климате, встречается в средней полосе России. Основная его специальность — охота на гусениц бабочек пяденец, хотя не откажется и от слизней. А теперь познакомимся с жуками-хищниками, хотя бы с несколькими видами. Плавунец окаймленный, настоящий разбойник. Он нападает на живущих в воде личинок насекомых, на головастиков, улиток, тритонов, лягушат и даже на мелких рыбешек. Время от времени жук всплывает на поверхность и висит вниз головой, выставив из воды кончик брюшка, запасается воздухом, который хранит под надкрыльями. В небольших водоемах у плавунца почти нет врагов, но если все-таки кто-то посягнет на его безопасность, жук применяет химическое оружие, выпускает мутновато-белую жидкость. Она настолько ядовита, что рыбки длиной в 3-4 сантиметра погибали через час после того, как в аквариумную воду добавляли одну каплю этой жидкости. Крупная, до 6 сантиметров личинка плавунца, пожалуй, еще более прожорливый хищник. За сутки она может съесть полтора десятка мальков или полсотни головастиков. К тому же она настолько жадна, что хватает все без разбора. И лишь схватив, проверяет, съедобно это или нет. Если съедобно, прокалывает челюстями кожу, вбрызгивает в ранку слюну, которая разжижает тело добычи, и высасывает свою жертву так, что остается одна шкурка. Когда наступает время, личинка выползает из воды и зарывается в землю. В земле и появляется молодой жук. Здесь он перезимует, а весной вылезет и отправится в полет. Плавунцы прекрасно летают, и молодой жук имеет возможность выбрать подходящий водоем. Впрочем, летают не только молодые жуки и не только весной. Опустошив водоем, плавунцы перелетают на новый и летом, причем могут преодолевать большие расстояния. Нужно обязательно хоть немного рассказать о жуках-великанах. Олень. Один из самых крупных жуков, живущих на территории нашей республики, вместе с рогами он достигает 7,5 сантиметров в длину. Правда, не все жуки бывают и гораздо меньших размеров. Рога, конечно, не настоящие. Это сильно увеличенные верхние челюсти, хвалы. Но они удивительно похожи на оленьи рога. Даже отростки, как у настоящих оленьих рогов, на них имеются. Так что имя жуку дано очень точное. Правда, рога есть только у самцов. Но ведь и у многих видов настоящих оленей самки безрогие. Просто посмотреть на этого жука, и то интересно. А если повезет, можно увидеть удивительную картину. Сражение двух самцов. Закованные в свои хитиновые латы, вооруженные длинными пиками рогами, жуки устраивают настоящие рыцарские турниры. Поднявшись на задние ноги, буквально встав на дыбы, они бросаются друг на друга. Конечно, сражаются жуки-олени не постоянно, а лишь тогда, когда встречаются уранки или трещины дерева, откуда вытекает сок. Тогда жуки и устраивают турниры, стремясь прогнать или сбросить на землю конкурента. Обычно же днем жуки-олени мирно сидят на стволах или бегают по ветвям, а вечером отправляются в полет. Громко жужжа, они летают вокруг деревьев, иногда поднимаясь над ними, а то и улетают достаточно далеко. Любопытно, что во время полета самцы держат тело почти вертикально, чтоб не перевесили огромные челюсти рога. Жука-оленя встретить нелегко. Еще труднее увидеть его личинку. Живет она 5 лет, и к концу развития достигает 14-сантиметровой длины. Иногда можно увидеть еще одного жука-великана, который называется носорог. Трудно придумать более удачное название. Дело не только в том, что у него действительно есть рог, торчащий вверх, как у известного африканского животного, а еще и в том, что всем своим обликом, медлительной походкой, броней, он напоминает настоящего носорога, только, конечно, в тысячи и тысячи раз уменьшенного. Самцы-носороги достигают в длину 4 сантиметров. Самки поменьше, но тоже крупные. Рога у самок нет, только бугорок на том месте, где у самца рог. Личинки носорогов в 2 раза крупнее взрослых насекомых. Развиваются 4 года. А взрослые жуки-носороги, как и жуки-олени, живут год. И олени, и носороги – одни из самых примечательных жуков нашей фауны. Сейчас они, к сожалению, стали очень редкими, и жук-олень уже занесен в Красную книгу.